Глава 86. «Это здесь», — сказала Ким, указывая на небольшое бунгало, стоявшее последним в ряду таких же построек и служившее домом для матери Лоррейн Питерс последние 6 лет. Небольшой палисадник перед домом полностью зарос сорняками, доходившими детективу до колен. Она заметила мешки для мусора, сложенные в углу возле входной двери, которая открылась как раз в тот момент, когда полицейские подошли к входу. Появившейся женщине, по оценке Стоун, было где-то между 50 и 55 годами. Она была тощей, как щепка, а ее коротко подстриженные волосы имели фиолетовый цвет. Одета она была в синий комбинезон и держала в руке ключи от дома. «Мэгги Питерс?» — уточнил Брайант. «Она внутри», — ответила женщина, блокируя вход. «И ей не нужны ни новые окна, ни новая подъездная дорожка, ни бойлер. И Библия у нее тоже имеется». «Рада это слышать», — ответила Ким. «Правда, мы ничего не продаем. Мы офицеры полиции». «Тогда другое дело», — сказала женщина, но от двери не отошла. «Так миссис Питерс дома?» — повторил свой вопрос Брайант. «Документы», — потребовала она. Полицейские предъявили свое удостоверение. В окне возле входной двери инспектор заметила предупреждение, касающееся непрошенных гостей и коммивояжеров. «Осторожность никогда не помешает», — сказала женщина. «Только на прошлой неделе к ней пришли 2 милые леди, которые сообщили ей о необходимости перевести деньги с банковского счета, потому что сотрудники банка якобы ошиблись и начислили ей лишние средства». Ким заскрипела зубами. «Еще одна мошенническая схема, использующая доверчивость пожилых людей». К счастью, она позвонила мне, прежде чем на что-то соглашаться. Продолжила свой рассказ женщина. А к тому времени, как я появилась, их уже и след простыл. «А вы простите?» «Помощница Мэгги по дому, или сиделка, как еще нас называют теперь, и живу я прямо через поле». Вслед за ней детектив прошла через холл в небольшую гостиную, окна которой смотрели на дорогу. Из единственного кресла, повернутого так, чтобы было видно и окно, и небольшой телевизор в углу комнаты, им улыбалась худая хрупкая женщина. Вдоль задней стены стояла двуспальная софа. Часть ее была занята книгами и сумкой с рукоделием. «Миссис Питерс?» — уточнила Стоун, протягивая руку. Хозяйка дома пожала ее и утвердительно кивнула, внимательно осматривая вошедших. «Шелли?» — повернулась она к своей соседке. «Все в порядке, Мэгги, они из полиции», — отозвалась та. Казалось, что эти слова так и не убедили Питерс, что все действительно в порядке. Ким заняла свободное место на софе, а Брайан стал сдвигать в сторону лежавшие на ней вещи. Шелли продолжала стоять в дверях. «Теперь у нас все в порядке, благодарю вас», — сказала инспектор, заметившая еще раньше, что эта женщина собиралась уходить. «Да, и у меня тоже все хорошо», — с этими словами Шелли сложила руки на груди. Было ясно, что она никуда не уйдет. «Ее послал мне сам Господь Бог», — сказала Мэгги с нежной улыбкой. «Ухаживает за мной каждый день. Мне теперь уже тяжело двигаться самостоятельно», — закончила она. Ким быстро подсчитала, что этой женщине должно быть лет 75, но выглядела она лет на 10 старше. «Артрит», — пояснила миссис Питерс. «Ревматоидный артрит суставов, наверное, от плавания». «Так вы тоже плавчиха?» — задал вопрос Брайант. «Была ею», — ответила Шелли, протягивая руку за фотографией, стоявшей на подоконнике. «Выступала на играх Содружества, знаете ли». «Игры Содружества — это международные комплексные спортивные соревнования стран Содружества наций, проходящие раз в 4 года, а по количеству участников и объему выступлений уступающие лишь летним Олимпиадам». «И пришла там 4-й», — в ее голосе звучала гордость. Но Мэгги Питерс не слушала ее. Она разглядывала сержанта. Возможно, ее физическое состояние оставляло желать лучшего, но с мозгами у нее все было в порядке. «Вы сказали тоже, офицер», — вырвалось у нее. «Вы пришли по поводу Лоррейн?» В ее голосе Ким услышала одновременно и надежду, и страх. «А может быть, это была боязнь надеяться?» Инспектор кивнула Брайанту, чтобы он продолжал. «Миссис Питерс, мы хотели бы...» — начал тот. «Прошу вас, зовите меня Мэгги», — негромко поправила его хозяйка дома. «Мы пришли сюда в связи с расследованием нескольких происшествий в Хиткресте», — сержант согласно кивнул. «И во время этого расследования всплыло имя вашей дочери. Насколько мы понимаем, она была стипендиатом Хиткреста». Брайант осторожно возвращал пожилую собеседницу в прошлое. Шелли села на ручку кресла Мэгги и взяла ее руку в свои. «Ну да», — так кивнула. «К ней подошли во время региональных показательных выступлений. И она, и я, мы обе были в восторге. в отличие от ее отца, да упокоит Господь его душу. А после посещения школы восторг Лоррейн тоже поубавился. Нам все показали, и чем больше загоралась я, тем тише становилась моя дочь. Для меня посещение школы открывало новые горизонты, а для нее означало расставание с друзьями и со всем, что ей было близко и дорого. Отец тогда сказал, что она сама должна сделать правильный выбор, и что мы заранее с ним согласны. «А вы что сказали?» — своим вопросом Брайант опередил Мэгги. «Так вот я и говорю», — та покачала головой. «Мне бы тоже согласиться с этим, но я искренне думала, что Хитрест — это прекрасный шанс для дочери. Доступ к отличным условиям, личному тренеру, да еще и первоклассное образование в придачу. Я знала, что моя Лоррейн с ее талантом и их квалификацией дойдет до Олимпийских игр, и она дошла бы». «А она была там счастлива?» — перебил ее сержант. «Я пыталась убедить себя, что да», — улыбнулась Мэгги. «Она немного потускнела, но я убеждала себя, что все наладится, как только она заведет себе новых друзей. Тренировки проходили блестяще. Она смогла сбросить почти 3 секунды со своего личного рекорда. Ее тренер увеличивал психологические нагрузки, чтобы подготовить ее к миру призового плавания». «И что же случилось потом?» — продолжил свои вопросы Брайант. «Она встретила мальчика», — просто ответила миссис Питерс, «и забыла о тренировках и об учебе. Стала пропускать занятия и спорить с тренером. Мне позвонили и попросили, чтобы я поговорила с ней, чтобы попыталась изменить ее отношение. И я сделала это как раз в тот день утром». «В тот день, когда она умерла?» — уточнил полицейский. «Тогда же она призналась мне, что беременна». Мэгги кивнула. «А она не сказала вам, кто отец ребенка?» — спросил сержант. Ким затаила дыхание. «Одно имя. Им нужно всего одно имя». Пожилая женщина отрицательно покачала головой. «Она сказала, что это секрет, но что он тоже счастлив, как и она, и что позже они должны встретиться, чтобы обсудить свое будущее». «То есть вы хотите сказать, что отец ребенка точно знал о беременности вашей дочери?» — вмешалась в разговор Стоун. «Конечно, офицер, абсолютно точно».